Ульяна Соболева. Проклятие черного аспида. Часть вторая. Глава 14. Я рисую желтых ящериц, розовых змей, безумные облака, в них поющих сирен. За окном становится небо темней, но небо в моих руках на гладкой поверхности стен. Эти горы, эти реки, покрытые льдом, я их назвала в твою честь, небо закрыло метель. Раскаленное выйдет солнце потом. Здесь будут цветы и лес, скоро начнется апрель. Пожалуйста, будь моим. Пожалуйста, будь моим смыслом. Мы одни на целой земле, в самом сердце моих картин. Целый мир придуман, целый мир придуманных истин. Я нуждаюсь в твоем тепле. Я хочу быть смыслом твоим. Флёр. Я проснулась с туманом в голове и ощущением, что все еще нахожусь в седле. Но я также помнила, как меня, обессиленную, сняли с лошади и уложили в траву, прикрывая чем-то тяжелым. Когда проснулась, увидела на себе плащ аспида, пропитавшейся кровью и копотью. Если раньше хотелось проснуться от кошмара, то теперь мне было страшно по-настоящему. Вдруг очнуться и понять, что нет ничего на самом деле. Приподнялась, опираясь на локти и вглядываясь в сумрак леса. Рядом костер разожжен, языки пламени лижут темноту, рассыпая вокруг искорки, похожие на огненных светлячков. В панике оглянулась по сторонам, отыскивая взглядом Нияна, но так и не увидела. Вскочила на ноги, ёжась от ночной прохлады, вспомнила, как мы мчались по лесу, рассекая деревья, виляя между ними, перепрыгивая какие-то обрывы или овраги, а я прятала лицо у него на груди и судорожно держалась за ворот куртки. Ребра больно давили железные пластины перевязи и тонкие кольца кольчуги. Пропах весь потом, кровью и пламенем, и в висках дикий вопль. Моя пульсирует, бьется, разрывает меня на части от счастья бешеного. Только дорога казалась нескончаемой, и я слышала под ухом, как сердце дракона громко колотится. А сейчас нет никого рядом. Неужели бросил меня? Передумал и оставил в лесу? Позвала его про себя громко, как обычно звала. Но он не откликнулся, и вокруг тишина стоит, ни ветерка, ни шороха. Только сверчки трещат, и где-то далеко лягушки квакают. Голосов не слышно, фырканье лошадей, к которым привыкла. И в тишине намного страшнее, чем среди хаоса. Растерянно постояла у огня, а потом искать его пошла. Глупая, наверное, но я от своих чувств к нему уже давно голову потеряла и понять не могла, за что все это обрушилось на меня, откуда взялось это наваждение. Ведь когда в мир свой притащил, я его ненавидела всеми фибрами души, боялась до дрожи во всем теле. А теперь ни страха, ни ненависти. Только чувство это иссушающее, дикое, которого раньше никогда и никому не испытывала. Страшно это, оказывается, любить кого-то так беззаветно, что умереть хочется, если не с ним и не для него. Под ногами ветки хрустят, а я лихорадочно по сторонам оглядываюсь, но ничего не вижу, тьма вокруг кромешная. Из-за деревьев костер мерцает. Я набрала в легкие побольше воздуха и приготовилась закричать уже вслух, изо всех сил позвать его, как вдруг мне рот чья-то ладонь закрыла. И я от панического ужаса забилась в чьих-то каменных руках, дергаясь, извиваясь всем телом, пока вдруг не услышала над ухом его голос. Нельзя кричать. Здесь, кроме нас, кто угодно может быть. Не слышу я тебя в лесу этом, как раньше. Только чую, как пес. Всхлипнула, и глаза от наслаждения закрылись. Пусть говорит, не замолкает. Звук его голоса настоящий, не в моей голове. Завораживает еще сильнее. Словно проникает под кожу и дразнит все нервные окончания. Змеится искушением, переливается обещанием чего-то невыносимо запретного и сладкого. Одна рука стиснула меня под ребрами, а я чувствую, как он запах мой шумно втягивает, ведет носом по скуле. Мне щекотно, и в то же время глаза от удовольствия закрываю. Нет без запаха твоего жизни. Я по нему тебя везде найду. Даже под землей среди мертвых. Полуживой на него ползти буду. С ума меня сводишь. Не ведаю, что творю. Своих загубил, войну развязал. И плевать. На все плевать. Моя Ждана. Моя. Сильнее ребра сдавливает, и у меня все плывет перед глазами, воздух плавится, и каждый вдох кипятком обжигает. И я губами касаюсь его грубой ладони, кажется, она рельефная изнутри, от мелких порезов и шрамов поверх старых рубцов. Повернулась к нему резко, и он тут же хватку ослабил, и взглядом с его глазами встретилась прозрачные, светло-золотые, нечеловеческие, на человеческом до невозможности красивом лице, все еще перепачканном сажей и кровью, а мне оно прекрасней всего на свете, и грязь эта, и кровь чужая ради меня пролитая. Так близко и не отталкивает, не гонит. Его тело огромное застыло, словно в ожидании. Я скулы его широкие ладонями обхватила и будто физически почувствовала, как его всего сотрясло дрожью. Зачем искать? Я здесь. Твоя. Только твоя. Опустила взгляд на губы его, чуть приоткрытые, и до безумия захотелось их своими почувствовать. Так сильно захотелось, что в горле запекло, как от жажды. Подалась вперед и коснулась губами его губ. И снова эта дрожь, непередаваемая, как землетрясение под кожей у него так сильно, что воздух вибрирует. Тело мое стиснул горячими ладонями и к себе прижал с такой силой, что у меня захрустели кости. Народ мой набросился, сам с громким рыком, волосы мои двумя руками зарылся, вжимая мое лицо в свое, и мне показалось, что я умираю от этого запаха. Его дыхание у себя во рту, от того, как язык с моим сплетается, толкается сильно, напористо, и в то же время как-то иначе, словно не сдерживается он больше. И от этой обрушившейся страсти захватило дух, сердце сильно сжалось в мучительном удовольствии и подскочило вверх, ударяясь о ребра. Его зубы ударяются о мои, кусают мою нижнюю губу, распаляя внутри дикую лихорадку, которая нарастает с бешеной силой. Приподнял немного и прошел со мной пару шагов, впечатывая меня в ствол дерева, а я ничего не вижу и не чувствую, кроме его языка у меня во рту, кроме стонов мужских, нетерпеливых. Целует исступленно, в каком-то безумии, и его рваные выдохи наполняют мне легкие, заставляют дышать ими и выдыхать свои собственные. Не сдерживается больше, другой совсем, озверевший. И в то же время нет ни чешуи на коже, ни бугрящихся под ней шипов костяных. Но они могут появиться, и это понимание опаляет сознание, сводит с ума. Кровь в венах закипает, пенится, и меня словно с ног до головы ядом возбуждение жжет. Ничего подобного не чувствовала никогда. Страх и в то же время отчаянное желание узнать, что такое любовь дракона на себе. Сгореть от нее дотла. Жадные ладони мужские рубашку мою задирают и, подхватив под ягодицы голые, вверх поднимает. Спина о колючую кору дерева цепляется больно до ссадин, но мне плевать, ведь его руки на моем теле с ума сводят, и я готова вытерпеть что угодно, лишь бы касался, лишь бы не отстранился снова. Лихорадочно разрывает тесёмки на груди, и меня выгибает назад, чтобы подставить ноющую плоть и до боли налитые соски его рукам и губам. И чувствую, как что-то твердое упирается мне между ног и вниз живота. От страха и предвкушения сводит все тело, предвкушение того, как своей сделает, и мозги туманятся. Отказываются признавать, что потом я умру под чудовищем, ведь никто не выжил еще под натиском зверя. И мне хочется стать его, по-настоящему почувствовать, как накроет собой и ворвется в меня, разрывая болью все мое тело. И вместо ужаса низ живота пылает огнем, и от боли хочется закричать, от иной боли. От жадного желания снова испытать с ним то самое ослепительное наслаждение, а после и умереть не жалко. Но он вдруг прижимается лбом к стволу дерева над моим плечом, тяжело и хрипло дыша, замер, дрожа всем телом, и я зарываюсь в его волосы, в эти многочисленные косички, которые жестко скользят между пальцами, заставляю его посмотреть мне в глаза. Полыхающие огнем радужки и вертикальные зрачки, в которых змеятся огненные молнии, то сужаются, то расширяются, страшные и в то же время завораживающие. «Я хочу тебя». Твоей хочу быть, по-настоящему, женщиной твоей. И все его тело дрожит в ответ на каждое мое слово. За горло ладонью обхватил и долго в глаза мне смотрел. Ты пожалеешь об этом. Никогда не пожалею, обещаю. Плевать на твои обещания, даже если не сдержишь их. Мне плевать на них будет. Придерживая за поясницу, опустил в траву, нависая сверху. Молчит. Больше слова не говорит. Напряжен настолько, что я вижу, как по его вискам катится пот. И снова со стоном на мой рот набрасывается. Руки хаотично гладят мое тело, мои ноги. И широко раскрытый рот скользит по моему подбородку. По шее вниз к ключицам, прикусывая их еще ниже, к воспаленным соскам, и я впиваюсь в его волосы снова, когда горячие губы сильно обхватывают острые кончики по очереди, терзая их, вылизывая так бесстыже и нагло, что у меня в голове мутится, и он сам не сдерживается, стонет громко, надсадно, останавливается отдышаться и в глаза мне долго смотрит, обхватив пальцами сильно мое лицо, словно удерживая взгляд. Наверное, это триумф женский, когда зверя лихорадит от страсти и кажется, что он обезумел совсем. Глажу его волосы и влеку снова к себе, а руки сами к его рубашке тянутся, задирают наверх, тянут изо всех сил, и до дрожи хочется телом голым к его телу прижаться, всей кожей его ощутить на себе, в нетерпении сбрасывает с себя рубаху, стягивая через голову, и я льну к груди его гладкой и в то же время испещренной тремя жгутами старых шрамов от чьей-то огромной лапы. Острыми сосками скольжу по каменным мышцам, по горячей коже, от стонов горло болит, и от нетерпения меня саму лихорадит. Смотрю на лицо его бледное, на губы мокрые, и с ума схожу от осознания, что они целовали мой рот, ласкали мою грудь и оставили влажные следы на моей шее, и еще где-то там вдалеке страх щекочет, словно острыми, заточенными когтями. В любую секунду он может разодрать меня на части, и вдруг в голове вспыхивает картинками, обрывками, как Демьян по лесу скачет и голос его о том, что здесь в лесу нет иной сущности, кроме человеческой. а Аспид, словно в ответ на мои мысли, жадно по мне поцелуями скользит вниз по шее, кусая, оставляя засосы, словно изучая каждый сантиметр моего тела. «Пожалуйста», поднимаясь к нему, обхватывая шею дрожащими руками, но он также беззвучно укладывает обратно в траву, накрывая рот ладонью и наклоняясь к моей груди, снова обхватывая сосок горячим ртом, словно играясь, словно он сам изучает меня, взмокший и дрожащий, но всецело контролирующий процесс, наслаждающийся каждой секундой. Я задыхаюсь от стонов, а он от груди моей отрывается и в глаза мне смотрит, улыбаясь уголками порочного рта, продолжая играть сосками, сжав их двумя пальцами и перекатывая, заставляя взвиться от невыносимого желания получить от него намного больше, стиснув в кулаки его жесткие волосы, царапая бритый затылок ногтями и извиваясь уже совершенно бессовестно, потеряв всякий стыд, требуя чего-то, умоляя его бесконечным жалобным шепотом. Руку его перехватываю своими руками, жадно покрывая поцелуями шрамы и узоры черные, сплетенные символами и узлами непонятными. «Ждана моя», — выдыхает мне в рот, придавливая ладонью к земле. «Скоро. Терпи. Трогать хочу. Всю тебя. Везде. Терпи. Только здесь так можно, нигде больше и никогда так не будет. Запомни, нигде и никогда». Только я ни слова уже не понимаю, головой мотаю из стороны в сторону, пьяная, как будто опоенная маревом каким-то, извиваюсь под ним, всматриваясь в глаза мои, умоляющие. Аспид ладонью ниже скользит, властно мне ноги раздвигая. Терплю, с ним что угодно терпеть буду, только невыносимо это. Каждое его касание такое мучительно сладкое, такое грубо нежное. Пальцы шершавые, а гладит осторожно, так осторожно, что мне кричать хочется. Коснулся там, где все жаром горит, и я вверх подалась, выдыхаю судорожно, и рот в немом крике приоткрылся, лицо исказилось в болезненном ожидании, и судорожный вдох разорвал кипятком изнутри, когда ощутила, как его пальцы гладят у самого входа, трепещут, подразнивая. И я уже дрожу, как в лихорадке, не в силах взгляд от его глаз отвести. Нависает надо мной, опираясь на сильные руки, пристраиваясь у меня между распахнутыми ногами. «Моя маленькая Ждана, на меня смотри», — выдыхает мне в губы, и я не отрываюсь, смотрю в зрачки его звериные, чувствую, как в меня вжимается что-то огромное и горячее, как тянется моя лона, крепко обхватывая его плоть, поддаваясь ей и сопротивляясь одновременно. «Сладкая Ждана». Я ощущаю его изнутри, судорожно вздрагивая, и вся сжалась от напряжения и понимания. Он меня берет именно в эту секунду, входит в мое тело собой. Мой дракон, мой зверь, покрытый каплями пота, с дрожащими губами, медленно погружается внутрь, сильно растягивая, проталкиваясь вперед мелкими рывками и сжирает каждую реакцию с моего лица. Так медленно, так невыносимо медленно, и я пошевелиться не могу. Впиваюсь в его плечи, царапаю их, а он не шевелится, замер, когда я губу прикусила, и в ту же секунду снова пальцы его чувствую. Дотрагивается там, где раньше языком ласкал, там, где обвивался, так тонко и невыносимо, а сейчас медленно гладит, дразнит, сжимает. Непроизвольно двигаюсь в такт его ласкам, тянусь губам, а он назад подается и смотрит в мои глаза. Его зрачки расширяются по мере того, как я реагирую на ласку. Они становятся все больше и больше, утягивают, как водоворот сумасшествия. От нетерпения и напряжения слезы на кончиках ресниц дрожат, и я хватаю сухими губами воздух. «Скоро, Ждана, «Ты уже скоро примешь меня всего», — шепчет мне в губы и растирает там внизу, одинаково медленно, а сам не дышит, а рвано хрипит в унисон моим стоном, приоткрывая рот, когда я свой открываю. Шипит по-змеиному, когда я чувствую, как дергается бугорок, стиснутый подушечками его пальцев, и в изнеможении закатываю глаза, вздрагивая всем телом, на мгновение замираю, широко открыв рот, чтобы втянуть громко воздух и зарыдать, содрогаясь. В ту же секунду он делает мощный толчок, а меня еще трясет в экстазе, и я громко кричу, продолжая пульсировать, плотно обхватив его изнутри, соднящий, словно израненный и обожженный плотью, но все еще содрогающийся от наслаждения. Боль вспыхнула посередине острейшего по своей силе экстаза, сплелась с ним и задергалась внутри и снаружи, сладкими спазмами, острыми, как лезвие, и невыносимо прекрасными. «Моя!» — рычит мне в губы и уже сильно сжимает руками под поясницей, мокрой, с бешеным взглядом задыхается. «Вся моя!» «И нет меня больше!» Правда, нет и не существовало никогда. Я часть его, предназначенная ему, вырванная из пустоты, где без него не было смысла. Толкается во мне быстрее, сильнее, и я выгибаюсь под ним, широко раскинув ноги. Не человек я более, а животное, такой же зверь, как и он. И я с ума схожу от этого ощущения наполненности, болезненной, сильной, грубой, самой примитивной наполненности своим мужчиной, врезается в меня своей плотью, и губы своими накрывает властно, жадно вторя толчкам члена языком во рту. И я не знаю, почему до сих пор жива, ведь это невозможно выдержать. Невозможно не умереть от этого дикого удовольствия принадлежать ему. Двигается все быстрее, хаотичней, безжалостней, подхватив мои ноги под коленями и упираясь ладонями в землю, запрокидывая голову, и я вижу, как змеятся вены на его горле сбоку, как пульсирует, как искажается в пароксизме страсти его лицо. Человеческое, в то же время слишком красивое для человека, и под кожей все символы огнем возгораются, каждый контур дымится изнутри. Человек орет и стонет, а я словно рык зверя слышу и вижу, как он мечется у него под кожей. А потом хрипло кричит, содрогаясь на мне, и я чувствую, как внутри кипяток растекается, пульсирует его плоть в моей плоти, извергается с гортанными стонами, изогнувшись назад и закатив глаза, к нему льну, оплетая ногами крепкие бедра, сжимая мощную шею дрожащими руками. «Мой!» — нагло ловя его губы своими губами. «Мой аспид!» — задыхается и меня по волосам гладит, прижимая к себе. Лицо все еще искажено гримасой экстаза, и веки тяжелые приоткрыл, глядя мне в глаза полыхающим взглядом. «Твой, Ждана, твой аспид!»